выказывает добросердечие. Главный его недостаток — доверчивость. Он доброжелателен до неосторожности. Если его обманут 20 человек подряд, он не перестанет доверять 21-му, но тот, кто однажды возбудит его подозрение, от него ничего уже не добьется. Он верил в свою беспристрастность. В диссертации на степень магистра наук и последовавших за нею физиономических этюдах, предназначенных для широкой публики, обосновывались начало новой науки. Совершенный физиогном, воплощением которого был, конечно, он сам, лицо, отмеченное перстом Всевышнего. У него есть некий мистический нюх, это главное. Остальное — опыт, знание мелких признаков, искусство анализа и так далее, тоже очень важно, но имеет силу только, когда есть этот вот нюх. Он озаряет все. Слава выросла быстро, как мухомор. На физиономические сеансы ездила вся великосветская Европа. Приводили детей, невест, любовников, присылали портреты, силуэты и маски. Фотографии еще не изобрели. И хотя с Лафатером иногда приключались ужасные конфузы, он принял, например, преступника, приговоренного к смерти, за известного государственного деятеля. В массе случаев он сумел доказать свою компетентность. Молодой приезжий красавец Аббат очаровывал всех в Цюрихе. Лафатеру его физиономия не понравилась. Через некоторое время Аббат совершил убийство. Граф, влюбленный в молодую супругу, привез ее к знаменитому физиономисту, чтобы получить новые свидетельства исключительности своего выбора. Она была удивительно хороша собой. Он успел услышать, что и душа ее также прекрасна. Лафатер заколебался. По некоторым признакам он почувствовал, что моральная устойчивость юной графини оставляет желать лучшего. Огорчать мужа не хотелось, и Лафатер попытался увильнуть от ответа, но граф настаивал. Наконец Лафатер решился и выложил ему все. Граф обиделся, не поверил. Через 2 года жена бросила его и кончила свои дни в непотребном заведении. Дама из Парижа привезла дочь. Взглянув на девочку, Лафатер пришел в сильное волнение и отказался говорить. Дама умоляла. Тогда он написал что-то, вложил в конверт и взял с дамы клятву распечатать его не раньше, чем через 1/2 года. За это время девочка умерла. Мать вскрыла конверт. Там была записка. «Я скорблю вместе с вами». «Вы страшный человек», — сказал Лафатеру на аудиенции император Иосиф I. «С вами надо быть настороже». «Честному человеку нечего меня бояться, ваше величество». «Но как вы это определяете?» «Я понимаю, сильные страсти накладывают отпечаток. Ум или глупость видны сразу, но честность...» «Это трудно объяснить, ваше величество». Я стараюсь не следовать авторитетам, а полагаться на чувства и опыт. Иногда все решает мельчайшая черточка. Лицо может быть безобразным, неправильным, но честность и благородство придадут его чертам особую гармонию. Разумеется, он начинал и на пустом месте. За его спиной возвышалась массивная тень Аристотеля, который в своем всеведении, конечно, не мог обойти столь пикантный предмет. У кого руки простираются до самых колен, тот смел, честен и свободен в обращении. Кто имеет щетинистые дыбом стоящие волосы, тот боязлив. Те, у коих пуп и на середине брюха, но гораздо выше находится, недолговечны и бессильны. У кого широкий рот, тот смел и храбр. На таком уровне мыслил этот могучий ум. Титан античности положил начало и так называемой животной физиономике. Толстый, как у быка, нос означает лень. Широкими ноздрями, как у свиньи, глупость. Острый, как у собаки, признак холерического темперамента. Толчащий, как у вороны, неосторожность. Направление это было развита до полного тупика знаменитым Портой, художником итальянского возрождения, который достиг предельного искусства во взаимной подгонке физиономии зверей и людей –